Ладно, прячем шкатулку в раздел особо опасных на сдачу. Туда же, жезлы черного металла некроманские 9 штук, диадемы простые без камней, 40 штук, ментальные приколюхи, чтение мыслей, внушение и прочий бред. Что там дальше? Пирамидки черного сплава, 30 штук. Непонятно что, непонятно почему лежало с артефактами. Заряда нет, магем нет. Макс изучал их целый час, снаружи, изнутри, ничего. Энергию не берут, просто кусок черного золота. Потом в дверь постучали. Блокирую дверь в спальню, встречаю гостя, начальник СБ. Принес бумаги на виллу незабудка. Спрашивает, что со старым смотрителем делать, оставлять на месте или я буду других слуг нанимать. А смысл менять, граф, пусть работает как раньше, доведите до него, что хозяин новый, и что у него с жалованием, кто платить будет. У меня возможны отлучки на длительное время, а то и вовсе исчезну. Держи все на контроле, сам понимаешь, наше дело солдатское. Если оставить его там, то и получать жалование он будет как и раньше, в нашей канцелярии. Если будешь нанимать кухарку или горничных, тоже можем прислать своих людей, на нашем жаловании. Да без вопросов, пошли туда служанку, пусть ототрет там все, отамулетит. Если некуда девать кухарок, то можешь послать, пусть живут, все за домом присмотрит. Пару-тройку котов я там поселю, так что можешь устраивать переходящее кухарство. Граф задумчиво почесал переносицу и откланялся. Чувствую, кухарки у меня будут титулом не ниже баронессы, и служанки тоже. А что все они пашут на СБ, к гадалке не ходи. Просматриваю бумаги. Так, дарственная на виллу от короля, графу Мигелю де Коста. Графский патент, заверен королем Циклием VII. Магическая печать. Записка, что официальное объявление о присвоении графского титула и регалий произойдет на балу, послезавтра. Чековая книжка, для оплаты коммунальных услуг, вода, дрова или магические артефакты, все что может понадобиться для обслуживания дома. Открытая доверенность на пользование чековой книжкой, понятно, не сам же граф будет дрова покупать. Занятно, все предусмотрели. Опять стук в дверь. Пришел геральдмейстер, герб ему нужен для графской цепи и для кольца. Чтобы, значит, из кольца магическую печать сделать, кольцо из золота должно быть с гербом. Достаю Крюгер и Макс быстренько, прямо перед носом остолбеневшего чиновника выплавляет кольцо, с выпуклым гербом, феникс с весами. Желаю на этом магическую печать. Геральдмейстер робко интересуется, не хочу ли я сделать эмблему герба для графской цепи, потому что так хорошо у них не сделают, и показывает эскиз контура герба для цепи. Да без проблем, достаю еще Крюгер и Макс выплавляет выпуклую эмблему с фениксом и весами. Чиновник заверяет, что теперь все будет в лучшем виде и уходит, забрав кольцо и эмблему. Идем в кабинет, заниматься артефактами. Было там несколько занятных. Достаю один, прозрачный кабошон в 2 сантиметра круглый, вправлен в кольцо, на котором по кругу 50 мелких рун. Вокруг второе тонкое кольцо, оплетенное тонким узором, в одном месте маленький выпуклый треугольник, острым концом указывает на руну. Внешнее кольцо проворачивается и можно поставить треугольник напротив любой руны. Макс, это то, о чем я думаю. Да, это пеленгатор на крови, только от имеющегося он отличается. Запоминает 49 живых существ и хозяина. Точка в кабошоне будет всегда одного цвета и одна. Заряд он воспринял хорошо. Ставим внешнее кольцо напротив такого же треугольника. Твоя капля крови на стекло. Все, он тебя признал хозяином. Теперь можно запоминать других живых. Давай на эльфийках попробуем. Захожу в спальню. Спят девочки без задних ног. Беру каплю крови у Люны. Руна рядом с моей и у Ланы следующая руна. Кровь впитывается в стекло кабошона моментально и без остатка. В центре кабошона появляется зеленая точка, Лана. Перевожу кольцо на руну Люны. Точка мигнула и осталась на том же месте. Логично, рядом лежат. Перевожу кольцо на треугольник. Точка гаснет. Выключено. Хорошо, мне нравится. Привязываю кота и кошку бенгалов. Нравятся мне они. Этих на виллу незабудка отправим. Макс все протоколирует в своих анналах. Одеваю на шею котиком тонкие золотые цепочки. Не свободно, но и не туго. Будет отличительный знак. Кошка хочет на горшок. Высыпаю в угол комнаты кучку песка. Пока кошка роется в песке, кот запрыгнул на кровати, лапой блямкает по уху Люны. Та несколько раз дергает ухом во сне, потом просыпается, отодвигается, смотрит на кота, бормочет. Это всего лишь сон, гладит кота, тот довольно урчит, идет вдоль нее, трется. Люна тихонько смеется, Лана просыпается и резко спрыгивает с кровати. «Тихо, тихо, девушки, вы дома, все спокойно, все хорошо». Лана мотает головой, прогоняя остатки сна. Волосы окружают ее медовым облаком. Кот возвращается к голове Люны и начинает опять играть с ее ушами. Та хихикает и подставляет ему то одно, то другое ухо. Кошка подходит к Лане и издает требовательный мяв. Лана смотрит на меня. «Возьми ее на руки и погладь, она это любит». Через некоторое время всех этих аханей и хихиканий, кот спрыгивает на пол и шествует к кучке песка. И основательно портит воздух в спальне, скотина. Убираю котов в карман, уничтожаю песок, открываю дверь на балкон, делаю маленькое торнадо. Девушки одеваются легкие зеленоватые туники, дело к ужину. Внезапно заявляется мелкая девчушка, одетая в форму пажа. Черные замшевые брючки в обтяжку, сапожки, камзольчик и шляпка с пером. Ну просто чудо, какая милота. Милота пропищала. Его величество король Цикли VII желает видеть на ужине их сиятельство графа Мигеля де Коста, ровно через час. Хорошо, передай там, что их сиятельство будет. Иди, милая, а то не нравятся мне плотоядные взгляды этих девушек. Затискают еще ненароком. Девчонка смотрит на эльфиек, взвизгивает и опрометью скрывается за дверью. Смотрю на них. Ну что, пойдем на ужин? Не-не-не, даже не думай. Мы дикие, из лесу, политесам не обучены, и про бал тоже забудь. Мы не пойдем. Нам нельзя. Ха, да и ладно, я всегда глубоко уважаю подобное отношение к мероприятиям. Одно дело, когда, как мне, не пойти нельзя, другое тянуть кого-то насильно. Оставайтесь, отдохнете, с котами поиграете. А сейчас давайте перекусим, а то пока дождешься этого ужина. Достаю голландскую селедку и огурцы, сыр и шашлык, бастурму и курицу-гриль, коньяк и соки, засахаренные финики и вяленую смокву. Дергаю за шнур колокольчика и отправляю служанку на кухню, за кафе и пирожными. Хорошо посидели, потом достаю котов, насыпаю в туалете кучу песка и объясняю наглым мордам, что гадить здесь, котов не перекармливать. Делаю два бантика на нитке, показываю, как играть с котами. Надеваю белый костюм тройку и отбываю на ужин. Там были уже все, после меня сразу и король с королевой заявились, поджидали за дверьми. Что же их высочество Люна и Лана не пришли? Эта королева осведомилась. Изволит гладить котов и пребывать в прострации. Не определились со статусом. А, это понятно, это да. Вопрос тут запутанный получается. Приступаем к ужину. Король начинает подкатывать издалека. Что я думаю насчет бала и всем ли я доволен? И распечатки пользователей всем заинтересованным лицам уже раздали. И на сертификаты уже половина сдала. И как я отношусь к тому, чтобы выдать сотню котов прямо на балу, из рук в руки? Да нормально отношусь, лишь бы котиков не обижали. В каком формате будет проходить бал? Сначала все поздравляют королеву, дарят подарки. Потом объявляем возведение вас в графское достоинство за заслуги перед Отечеством. Тут я хотел бы уточнить один момент. Графу положено иметь свои земли, графство. Но, как мне доложили, кроме виллы Незабудка, вы больше ничего иметь не желаете. Бывают и безземельные графы, в основном обедневшие рода. Что вы думаете? Видите ли, ваше величество, мне и виллой заниматься не досуг, если и буду наездами раз в год, это еще хорошо. Мнение общества и света мне глубоко фиолетово, как вы прекрасно понимаете. Если нужно для сохранения лица объявить, что мне пожалованы земли где-то там, ну объявите. Только оформлять не надо, ответственность мне не нужна. Что далее с балом? После объявления титула, будут танцы. Через 2 часа раздача котов и все расходятся. Нормально продумано. А что по форме одежды? Костюмы самые разные. Малый бал маскарад позволяет вольность стилей, возможны полумаски. Потом обговорили, кто под что танцует. Сначала будет королевский оркестр. Если я захочу потом включить свою музыку, пожалуйста. Королю понравились общие танцы на свадьбе графа Миона. Короче, жесткого протокола нет. Это же бал, а не военный парад. Потом я выдал 10 простых пятнистых котиков женам министров. Красные сертификаты они предъявили. Красные, придумают же. Ректор магической академии нудил, что у него все готовы и можно заселять котятник. Но я отмахнулся. Завтра, все завтра. В номере было спокойно. Эльфийки спали в обнимку с котами. Не, этих котов не отдам, эти мои. Покурил на балконе. Потом пошел в кабинет и достал кольца с печатками из артефактов древних. 8 штук. Макс хмыкнул. Вот этих 3 кольца с круглой печаткой, Видишь, на них одинаковый узор. Это магемы очистки. Печатки проворачиваются вокруг оси. Режим выключено и режим чистки. Для простых людей, надеваешь на палец, проворачиваешь печатку и ладонью этой руки вводишь вдоль тела, или над одеждой. Пыль, грязь, пятна, жиры, все исчезает. Энергии тратит немного, один заряд лет на 5. Макс заряжает кольца, прячу в общий раздел. Пришел кот и разлегся у меня на коленях. Как же тебя назвать? Будешь рыс, коротко и со свистом. Окошку назовем Кца, без изысков и фантазий. В кабинет заходит Люна, убираю кота в карман. На колени приземляется Ильфа. Потом был вечер, кошку я тоже спрятал, чтобы не мешалась в кровати. Потом была ночь, потом было утро, довольно позднее, часов 9. Лежу себе посреди кровати, эльфийки разметались по бокам. И тут раздается костяной стук по паркету. Где-то похожий стук я уже слышал. Сажусь в кровати, из-за спинки появляется хитренькая физиономия. Жази, глава 5. Мужчина без жены, как рыба без велосипеда. Жозефина Диэллер собственной персоной. Стоит, потирает ушибленные локти и коленки. В чем мать родила, из одежды только серьги. Слезы Клеопатры, пульсирующие сиреневым светом. Жази, открыв рот, смотрит на меня. Вот уж действительно, челюсть отпала. Серьги начинают потрескивать, мутнеют и осыпаются белесой пылью на ее плечи. А нет, только не это, откидываюсь я на подушке. Она тычет в мою сторону пальчиком. Ты-ты-ты, так он еще и с малолетками спит. Рядом садится Люна и, опустив уши, зевая, спрашивает. Это твоя жена, с чего ты взяла? Да вон у нее на ауре твоя метка и на шее вампирская татуировка вечной жены. Что? Где? Жази подпрыгивает и подбегает к зеркалу. Рассматривает себя внимательно, трет шейку руками, пробует скрести ноготком. Золотистая, почти незаметная, тонкая паутинка оплетает ее точеную шейку по кругу. Встаю, натягиваю шорты, накидываю на плечи Жази мужскую рубаху, ей как раз почти до колен. Она жалобно смотрит на меня, на поводящих ушами эльфиек и спрашивает. «Мишель, где я? Что происходит? Это сон. Ты в другом мире. Это планета Мо, светило здесь называют Гриан, вон он, зелененький над горизонтом. Серьги оказались вампирским артефактом, порталы и еще что-то, никто толком не знает что. Тебя случайно перебросило сюда, этот вопрос мы еще проясним, потом». Лана, одевшись в свой белый камзол с лосинами, произнесла длинную пояснительную речь. «Подумаешь, необъяснимое явление». Судя по остаткам оправы в ее ушах, это были слезы Клеопатры, большие голубые бриллианты. Вампирская поделка, машинка одноразовая. Они такие штуки делать обожают, завязывая все на кровь и любовь. Если ты подарил ей эти серьги, если она их вставит в уши, то она будет периодически вспоминать о тебе. Артефакт помнит вас обоих и в определенный момент переместит своего носителя к дарителю. Это вампиры сконструировали для кражи принцесс. Вроде он дарит такой дорогой подарок и уезжает в неведомые дали. Девчонка не может удержаться и надевает серьги, камни-то стоят как целое баронство. Хотя на самом деле, это никакие не камни, а магическое образование. И ее переносит в объятия мерзавца. В общем, раза 3 у них это сработало. Потом уже все знали, что почем. Артефакт ставит метку на ауру и татуировку вечной жены, так что девица даже и не подумает сбегать. Плюс артефакт внедряет знание языка, на котором говорят вместе, куда перенесло. Обычно это вампирский, но вот как мы видим, может быть и любой другой язык, на котором говорит похититель. Жази пытливо смотрит на меня. «Мишель, так ты вампир? Вот вы расходились, похититель, вампир. Ну с какой стати мне похищать избэшницу, которая только и делала, что гонялась за мной с целью грохнуть?» «Хотел бы, еще там, на земле тихо пристукнул или в карман забрал. К чему мне эти извращения с порталами?» Все запуталось еще больше. «Почему она за тобой гонялась, если служит третьей матери? Ты что, там, на земле, преступник?» «Ну блин», а Жази шепотом спрашивает. «А кто они и почему я служу третьей матери?» «Ну блин, это, блин, эльфийки. Раса такая инопланетная. Они, блин, эльфийские принцессы и служат в СБ, тоже эльфийском. Королева у них, первая мать, генералиссимус, вторая мать, министр безопасности, третья. И они не малолетки, они долгоживущие, им как нам с тобой вместе взятым лет будет. Ты тоже из французской сигуранцы, должности у вас одинаковые. Вот ты кто по званию, командант. Ну, а вы, капитан спецопераций, капитан-аналитик первого разряда. Люна значит, штабс-капитан или коллежский секретарь, Лана капитан, но название выше, титулярный советник, а Жозефина командант, что значит майор или коллежский асессор. Учитывая разность миров и стран, все это примерно одинаковые должности, так что вы все одного поля ягоды, а я тут такой красивый. Дергаю за шнур колокольчика, заходят две служанки, одетые как горничные из аниме, приседают. Да господин маг, что угодно господин маг, завтрак на четверых сюда, модистку и швею с артефактами, с замшей и тканью, тоже сюда. Ко мне вон жена из Франции приехала, голая совсем, выполнять. Есть господин маг, завтрак закатили сразу, тележка была за дверью. Подозрительно, что сразу на четверых, но да ладно. Прикладываю амулет исцеления к груди Жази, он мигает три раза. Она вытягивает руки вверх и кружится по комнате. Потом завтракаем, наливаю всем по бокалу коньяка, а то утро началось с потрясений. Эльфийки пытаются выяснить, откуда у меня рабочий эльфийский амулет среднего исцеления. Оттуда, говорю. Потом достаю оставшихся 8 сфинксов. Предлагаю эльфийкам сразу выбрать себе пару сфинксов и привыкать к ним. Они выбирают белых, небеременных кошек. Жази делает большие глаза и пытается выяснить, что здесь творится. Говорю ей, что Люна и Лана введут ее в курс дела. Приходит модистка и швея. Вот, говорю, надо приодеть на выход. И про бал не забудьте. Жази, будем танцевать танго, озаботься нужным платьем с разрезами. Ни в чем себе не отказывай, все оплачено. Вот тебе кучка турецкого контрафакта, подбери тут белье, чулки. Мне пора, труба зовет. Еще немного и ректор магической академии начнет сам трубить как слон. Извелся весь. Грузимся с ректором в карету и едем в академию. Там действительно все готово. Большой зал для кошек с котятами, столбики, обмотанные пенькой, домики-норки, много. Помещения для содержания и еще зал для выгула. Нормально все в общем. Два десятка студенток-целительниц, готовы обслуживать и наблюдать. Напоминаю им о ведении записей наблюдения и дневников. В зале для выгула начинаю доставать беременных кошек. Достаю все 34 штуки. Всех, кроме сфинксов, эти к эльфам уйдут. Ректор как ребенок, сюсюкает с кошками, ползает на коленках. Целительницы тоже недалеко ушли. Хмыкаю и покидаю этот центр идиотизма. Едем проверить строительство. Землю из подвалов выбрали, ставят опалубки для возведения перекрытий. Ну и флаг в руки. Главное, что работа идет. Вроде и делать особо нечего. Едем на виллу Незабудка. Город здесь, как бы это сказать, чистенький. Нет никаких трущоб на окраинах. Все вполне прилично. Опять же, город пересекает река, не широкая, метров 10, но район знати и богачей на одном берегу, а мастеровых и тех, что победнее на другом. И вот вилла у меня возле стены, но район знати и там сплошная парковая зона. Ладно, подъезжаем. Кованые ворота открыты, заезжаем в парк, прямо к домику. Выбегает смотритель, маленький, седенький, начинает кланяться как заведенный. В прошлый раз я его не рассмотрел, из-за этого. Стой ровно, говорю. Как зовут, сам откуда? Распрямляется, ага, китаец. Похож Лао Цзы, такой же седенький, лысоватый с бороденкой и усами. Ксу Ванг, с другого конца мира, ваше сиятельство. Жена, дети, есть жена, Джу Ванг, детей нет, ваше сиятельство. Прикладываю ему ко лбу амулет исцеления, мигает два раза. Хэймэм, лет сколько, массаж иглоукалывание, что знаешь, и мне и жене по 63 года, она хорошо умеет массаж, я прижигание точек. Ясно, зови жену. Бодро ушел в дом. Это хорошо, люди здесь лет по 100-120, легко живут. Многие и подольше. Возвращается с женой, тоже китаянка. На вид ничего, крепенькая. Прикладываю амулет ей ко лбу, мигает три раза. Опять оба кланяются. Заходим в дом. Аниме, мля. 5 горничных, в форме горничных, стоят шеренгой. Не стал даже у них в головах копаться и спрашивать, как кого зовут. Выпускаю рыса и кацу и говорю, я на минутку заехал, вот котов в дом запустить. Инструкции по котам все изучали? Да все. Отлично. Рыс метнулся в угол и принес в зубах мышь. И внимание, положил перед кацей. Та, ничуть не стесняясь, сожрала и пошла вглубь дома. Так, сделайте котам лоток с песком, воду поставите, кормить 3 раза в день по инструкции. Мышей пусть ловит. Смотрите, чтоб не сбежали первые дни. Потом они привыкнут к месту. Выдаю Ксу Вангу чековую книжку и доверенность. Закупай что нужно, занимайся домом. Прохожу по комнатам, все блестит. Кровать в спальне 2 на 2. Белье свежее. Ладно, все потом отбываю. Захожу в свой номер в Королевском дворце. Жази, в красных трусиках танго, красном бюстике и красных кружевных чулках с бантиками завязок по бокам, стоит на стуле. Мда, резинок тут нет. Модистка и швея возится вокруг ее ступней, дошивают амулетом чулки, прямо на модели. Видимо, у турок красных чулок не нашлось. Она, похожа на Мири Дарк в расцвете, похожа отдаленно, более хрупкая и ниже ростом, личико более лисе. Стрижка паж длинный с высоким лбом, волосы темные, глаза карие, стройная, мускулы кошачьи, не выделяются, но железной крепости. Грудь твердая двоечка, да твердая, я знаю о чем говорю. Мне, конечно, больше нравятся голубые или зеленые глаза, но Жази очень миленькая именно с карими глазами. Выясняется, что о туфлях на шпильках здесь не имеют никакого понятия, как и о нательном белье. Бюстгальтеры и трусы они изобрели. При наличии чистящих амулетов, это не нужно. Носить брюки в обтяжку женщинам здесь вполне по закону и по морали. И особых проблем с эмансипацией нет, так как по закону все равны. Эльфийки крутят задницами возле зеркала, примеряя трусики и лифчики, кошки разлеглись на пуфиках. Надо что-то делать с туфлями. Дорогая, знал бы я, что будет такая вот ситуация, ограбил бы все салоны и магазины Парижа. Вот даже ни грамма не сомневаюсь. А это все по случаю досталось. Будет как принципиальные образцы, и пусть по ним примерно сделают то, что тебе надо. Модистка прикладывает себе к груди поверх платья голубисенький лифон, бретельками вниз. Подхожу, переворачиваю, продеваю ей руки в бретельки и застегиваю на спине. Вот так это носит, только под платьем, чтоб не отвисало и не разбалтывалось все, что с платьем для бала. На Жази одевают красное платье танго, полупрозрачная ткань, декольте небольшое, спина голая, юбка-стрела, спереди по колено, сзади почти до пола, высокие разрезы по бокам. Макс включает первые такты танго, поднимаю руку, она поднимает свою, делаем шаг навстречу, талия, под шаг и поехала. Очнулись, когда дотанцевали до последних нот, неплохо. Эльфийки смотрят во все глаза, модистка со швеей и четыре служанки горничных. Они тут что, делением размножаются, эти горничные. На музыку подтянулись. Первая репетиция прошла великолепно, что с остальной одеждой и обувью. Жази переодевается в брючный костюм из черной замши и находит в куче обуви детские сандалики 35 размера, оранжевые. Модистка уверяет, что в городе есть правильная сапожная мастерская, где могут быстро сделать туфли на шпильке и красная кожа у них есть. А здесь, во дворце, только вот такой и сапожник больше по сапогам. К ювелиру надо заехать. Наезжаю на горничную. Поручик Конни, организуйте экипаж, нам в город по делам надобно. Есть. Эльфийки в город отказываются ехать и говорят, что поживут пока на территории посольства. А то балы все эти от сатаны, метко стрелять из лука, вот что уметь нужно. А так танцевать им не светит и от обилия людей их уже мутит, надо побыть в одиночестве. Подхватили свои сумки, кошек и увеялись. Кажется, имеет место заговор и где-то бабий бунт. Ну ладно, выступаем. Модистка и швея набрали по сумке турецких шмоток, на изучение. Вот и модный обувной салон. Макс закинул в голову обувщику весь расклад по туфлям на шпильках. Обувщик долго цокал языком. Затем, поставив Жази на стол, сделал замеры и начал орудовать на магических станках. С третьей попытки туфельки понравились заказчице. Она походила в них, попрыгала. Сказала, что годится. Танцевать можно. Еще быстренько стачали две пары черных мокасин из замши. Сапожник от денег отказался, попросил разрешения делать туфли на шпильках, нужно написать дарственную на идею. Бланки у меня были, выписываю, заверит потом у местного мага он сам. Ювелир оказался лысоватым вертлявым субъектом, неопределенной национальности. Две крепкие брюнетки за прилавком, а этот так и лебезит, так и подпрыгивает. Макс пошарил у них в головах. Да, это жены ювелира, а сам Типус, шпион королевства Виталия. Странно, почему просто не Италия, находится королевство в том же месте, примерно. Только нет здесь никакого полуострова в виде сапога, просто прибрежное королевство, за небольшой горной грядой. Выбираем колье на 7 крупных рубинов и серьги. Камни исправлены магией и бросают блики, что твой бриллиант. Так-то рубин булыжник булыжником. У Жази разгорелись глаза, беру еще гарнитур. Колье, серьги и перстень, бриллианты чистой воды, тоже сверкают. Смотрю на ювелира. Золото брать ты не хочешь, как я вижу. Тот шумно сглатывает. Достаю серую кошечку, ту, что была с перебитым позвоночником. Макс сканирует, все нормально, лечение не нужно, Катя полностью здорова. Ставлю на прилавок, Макс внушает ей, что вот новый хозяин. Но тут заковыка, Катя входит в охоту, ей кот понадобится через дня три. Женщины за прилавком смотрят на кошку как на икону, не реагируют ни на что. А я спрашиваю о наличии сертификата по уходу за котами. Ювелир сразу достает три красных бумажки. Вот черт, как же быть с котом, ведь ты кошку в свою Виталию потащишь, она же изведется вся. Ювелир говорит: господин, у меня есть 5 крупных изумрудов с голубиное яйцо, старинные накопители. Очень большие накопители, все наполнены энергией. Одного котика, прошу вас, тащи свои изумруды, посмотрим. Принес, да, Макс сказал, что каждый камень 10% нашей энергии вместит, а это очень большой объем, такой если грохнет, атомный взрыв новогодней хлопушкой покажется, им тут такое никуда не применить, знания утеряны, а нам пойдет в запас, ладно, употчивал старика, достаю 5 серых мурзиков, 2 кошки, 3 кота, внушаю, вот новый хозяин, и передай там своему королю, что приеду в гости скоро, пусть готовит сам знаешь что. Ювелир кланяется, а мы выходим на улицу. Дверь за нами закрывается на засовы, на окна опускаются жалюзи. Не удивлюсь, если они там еще и досками все заколотят. Ладно, не мои проблемы. Заходим в кафешку пообедать и выпить кафе с пирожными. Жази задумчиво говорит: сначала я не очень поверила девочкам, а теперь вижу, какая здесь ценность обычной кошки. Кто бы мог подумать, и ты это знал и поэтому собирал их в нашем мире? Нет, я не знал. Тогда, я даже не знал, что этот мир существует, а собирал, чтобы спасти их от смерти. Не знал я, куда их придется пристроить, но вот случайно все так сложилось, и все эти камни и деньги мне не особо и нужны, это все чтобы люди понимали ценность котеек. Я просто как в бреду, не очень понимаю, что вокруг происходит. Слишком резкая перемена, но у тебя ведь спецподготовка, должна выдержать. Ты ведь меня не бросишь опять, как я могу тебя бросить, если мы теперь муж и жена? Ты еще не осознала, что с магией не шутит. Ты привыкнешь, да и я не так уж плох, когда накормлен. Мы навсегда останемся в этом мире? Нет, этого я обещать тебе не могу. Одно могу сказать, тебе придется теперь быть со мной. Магическая жена, это не кот чихнул. Возможно, нам придется сходить в твой мир, но тебе придется потом опять уйти со мной. Вот такие дела. Глава 6. Какое у вас сегодня красивое платье и изящные туфли. Вы еще мои трусы не видели. Едва зашли в номер, Жази сбросила с себя одежду и упала на кровать. А что мне оставалось делать? Сделал то же самое. Впрочем, больше проговорили, за полночь уснули. Она утверждала, что после того облома в Салониках, у нее больше никого и не было, все за мной гонялось. А я тут развлекаюсь неизвестно где, неизвестно с кем. Что значит неизвестно с кем? Говорю, это эльфийские принцессы, между прочим. А меня, говорит, тоже не на помойке нашли, урожденная графиня Жозефина Диэллер. Только во Франции это давно уже ничего не значит, а скорее наоборот, лучше скрывать, с самой французской революцией. И теперь вот какой-то деревенщина Жерар тычет в тебя пальцем. Жозефина Эллер, вы опять упустили государственного преступника, козел, тьфу, всю жизнь доказываешь, что ты не верблюдка. Происхождение, видите ли, подозрительное. А с каких пор я стал у вас там государственным преступником? С тех самых, как украл 240 ракет класса «Воздух-воздух» с военной базы. Все просто из штанов выпрыгивали, как тебя искали. А после того, как ты забрал кошачий приют в Марселе и оставил эту записку, просто помешались. Затеяли расследование, не пособница ли я. Серьги сначала изъять хотели, потом передумали. Во время исследования камней на преломление света, в лаборатории сгорела вся аппаратура. Решили, что там хитрый маячок. Оставили как приманку, вроде как ты за ними вернуться должен был. Хитрый ход такой, с твоей стороны. Поэтому мне приказали носить эти серьги, обвешали кристаллами всю. 3 группы захвата со спецоборудованием постоянно рядом. Вот они будут рвать на себе последние волосы, когда обнаружат, что я исчезла. Наверняка подумают, что это ты выкрал меня у них из-под носа. Мда, вот ведь хрень, а я все развлекался. Затравили девчонку. Жази уткнулась лицом в мою грудь и тихонько захлюпала носиком. Ничего не говорю, только глажу по спине. Так и уснула, в слезах. А потом и я прикорнул. Утром проснулись рано, Гриан еще только краешком высунулся из-за гор. Позанимались утренней гимнастикой в постели, потом загрузились в ванну. Потом достал готовый завтрак, рис с котлетой, из горячих уже. Попили чаю и пошли в кабинет. Там я вручил Жазе чистящее кольцо, объяснил, как пользоваться. Она тут же начала искать пыль, мазать руки и испытывать кольцо. Спросила, можно ли им чистить зубы. «Можно», — говорю, — «везде можно. Туалетной бумаги ты тут не найдешь. Макс, нам нужны для нее защитные амули климат-контроль. А в порядочном защитном артефакте все это есть. Три в одном. От магии, от физики и климат. Это только в твоих книжках. Отдельные амулеты от магических атак, отдельно от физических. Смысл какой и как это разделить? Защита она и есть защита от всего. Вот эти артефакты с зелеными кабошонами. Тут и лекарские, и защитные. О, королеве подарок на бал надо подыскать. А королеве мы подарим перстень с рубином. Перстни с рубинами, 7 штук. Перстень беременный, определяет наличие беременности. Внутри камня загорается красная искра, облегчает протекание беременности и роды. Заряда хватает на 5 залетов, потом заряжать надо. Все рабочие, заряд нужен мизерный. Почему местные маги не смогли зарядить, не знаю. Тут, конечно, есть тонкость. Точка входа при зарядке. Короче, королеве перстень, а Жозефине вот этот медальон с зеленым камнем нужен. Этот заряда 0,1% сожрет, зато выдержит очередь из тяжелого пулемета. Потом все равно сядет. Много энергии на поддержку внутренней работы магии и внешний контроль уходит. Но так, 10 лет охраны, пока очередь не словишь. От магии, физики, климат-контроль, фильтры для дыхания, под водой можно и, если взять в руку отравленную пищу, не даст съесть, рот не откроешь и предупредит вибрацией. Что интересно, не реагирует на того, чьей энергией заряжен. То есть ты для него, как первый хозяин. По размеру он как наручные часы, его и носить лучше на запястье на ремешке, или браслете. Видишь, он весь сквозными колечками опоясан по внешнему кругу, это для браслета. Давай я наплету тонких цепочек из платины. Сделаем стильный браслет из разных цепочек, чтобы не снимался. А давай, один вопрос, откуда платина? Да так, одну из пирамидок анализировал, пока ты спал. Ну и доанализировался, рассыпалась она на составляющие, платины 40%, остальное золото и прочие металлы, магим нет совсем. Давай, Жази, иди сюда, хватит пыль подметать. Убедилась, работает колечко, выключи. Садись ко мне на коленки, руку правую вот так горизонтально завесь. Медальон взлетел со стола и лег на руку девушки. В воздухе задергалась, извиваясь, цепочка, тонкая, серенькая. Прицепилась к медальону, обвила руку, зафиксировалась на медальоне с другой стороны. И так еще 4 раза, разного плетения тонкие цепочки. А ну попробуй, не спадает? Нет, не спадает и не снимешь, это хорошо. А теперь вот так капельку крови на камень, оп, блеснул зелененьким. Признал хозяйку, и еще капельку вот на этот камень, чтобы не потерялось. Это защитный артефакт от пуль, стрел, магии. Снимать не нужно. Какой у тебя герб, раз ты графиня? А герб там сложный, на щите лев с растопыренными лапами, как на эмблеме Пежо, и через косую черту красная роза, и по бокам всякие финтиклюшки. На эмблеме Пежо лев простенький, мы тебе лохматого сделаем. В воздухе закрутилось золотое кольцо с печаткой. Макс оттиснул лохматую зверюгу с вытянутыми вперед лапами, вставил в глаз рубиновую крошку, годится, вот, надевай на мизинец и носи, пока мы здесь, все будут сразу видеть, что ты графиня. А теперь примеряй-ка вот этот перстень с рубином, великоват, да, а главное не блестит, искры нет, значит не беременна, это мы королеве подарим, но надо проверить еще на залиточках. Дергаю за шнур, пришла Конни. Конни, мне нужно срочно увидеть графиню Беллу Десилатар, можешь и графа Миона Десилатар прихватить, но если он занят, то не надо, нам Белла нужна, и кафе на всех там закажи, ясно, так точно. Конни подхватила юбки и унеслась, только ветерок прошелестел. А что я буду дарить королеве? Ты, кольцо, мне тоже хотелось бы отличиться, вот, выбирай сама. И я вываливаю на стол гору косметики из Швейцарии, вау. Швейцарская косметика. Жази с визгом начала копаться в этой благоуханной куче. На ближайший час она потеряна для общества. Брожу по гостиной. Конни закатывает столик с пирожными, большим кофейником и стаканами. Конни, пойди в кабинет, помоги графине, ей манекенщица нужна. Приходит граф с Белой. Рассаживаемся, пьем кофе, говорим о начале бала. Нам нужно войти в залу ровно в 3 дня, объявит как мужа с женой и далее по протоколу. Что-то вы скрытничаете, все. Белла, дай-ка мне пальчик. Надеваю ей на палец перстень с рубином. Красная искорка внутри камня уверенно разгорается и тлеет ровным светом. Ну вот, беременность протекает нормально, теперь и вовсе нормально все будет. Господин маг, мы очень признательны. Вы главное вот что, такой перстень я собираюсь подарить королеве на балу. Белла, не попадайся королеве на глаза до бала, а то вы женщины такие, все замечаете. Мимо нас галопом прошелестела конь и скрылась за дверью. Что у нее с лицом? Спросил граф. Да забей, это бабские штучки. Скоро в дворце появится новое развлечение у женщин. Граф заволновался. Мимо прошелестело четыре горничных с зеркалами в руках и скрылись в кабинете. А чем это пахнет? Принюхалась Белла. Белла, иди в кабинет, потом мужу доложишь. Что и как? Раскуриваем с графом сигары и выходим на балкон. Видишь ли, милейший граф, тут дело какое, в вашем мире у женщин нет косметики. Что такое косметика? Это тебе жена потом расскажет и покажет, долго рассказывать. Но готовься к новой головной боли. Загляни в кабинет, чтобы не мучиться неизвестностью, те баночки и коробочки на столе и есть косметика. Алхимические препараты, которые женщины наносят на лицо, чтобы быть красивее. Ладно, пойду я, у меня там последнее приготовление к балу и вообще. Граф удалился. Сижу себе, никого не трогаю, кафу пью. Мимо модистка и швея тащит ту мелкую девчушку пажа, она упирается и повизгивает. Возле моего столика все трое делают книксон, киваю и машу рукой, проваливайте. Тащит дальше, в кабинет. Мне скучно, проведать эльфиек, что ли? Эльфийки нашлись на заднем дворике, за посольством. Звенят на рапирах, тренируются. Достаю старшую сестру и присоединяюсь, сначала с Люной, потом с Ланой, потом с обеими. Ничего так, шустрые девчонки. Потом стреляем из эльфийского самострела, тут у них лучше получается. С моей точки зрения неудобная машинка, но говорить ничего не стал, это их мир. Пусть сами свое оружие совершенствуют. Договариваемся встретиться завтра утром на этом месте и там видно будет, когда отправляться в Великий лес. Возвращаюсь в номер, здесь дым коромыслом, число горничных возросло до 8, девчушка Паш, ее Силли зовут. Стоит на столе, наряжена и накрашена в готическую лолиту, на голове шляпка-наколка, но чего-то не хватает. Достаю игрушечного монстрика, непонятная помесь бурундука с лисом, в кафтанчике, сапожках и шляпе. Вручаю Силли, будешь держать на левом локте, вот так. Жази щелкает пальцами, ей бы еще веер. Достаю черно-белый китайский веер, Жази показывает и рассказывает всем, что это и как пользоваться. Достаю еще один красный для нее. Выстраиваю в клин четырех горничных в подходящей раскраске. Лолита спереди, вы сзади, вроде охрана. Так и будете ходить. Королева захочет взглянуть на косметику в реале, вот вас и будем демонстрировать. Из кабинета выходит Конни, белое платье в пол, накрашено почти незаметно, но как же изменилось лицо, просто улетная красавица. Снежная королева, белые кружевные перчатки по локоть, белая шляпка-наколка, но белого веера у меня нет. Остался один желтый. Достаю пачку деревянных спиц для барбекю, объясняю швее принцип. Через 10 минут готов приличный белый кружевной веер. Вешаем его на локоть Конни. Вот теперь образ завершен. Однако 2 часа, Жази быстро натягивает чулки и платье и начинает краситься. Я переодеваюсь в белый костюм тройку, белые мокасины и задумываюсь насчет шляпы. Советуюсь с Белой, как насчет шляпы на голове в присутствии короля. Она говорит, что во-первых, у них тут нет такого понятия, что при короле все должны снимать шляпы. Хочешь в шляпе? Да пожалуйста. Во-вторых, это малый бал-маскарад, ход скворечник на голову надень, никто и не почешется. Решено, иду в шляпе. Жази накрасилась, тоже выглядит убойно, хмыкнула в мою сторону. Вот он, натуральный Капо Микеле де Коста по кличке Неаполитанец. Он же призрак, он же Мишель Дюпон. Мы с тобой выглядим как пара из полусвета, но здесь этого не знают. А мы и есть на самом деле представители полусвета. Чего уж, пошли. И почему ты не научила Лолиту и горничных, как правильно ножки переставлять? Ходит как медведики. Рано им еще так ходить, да и времени не было. Пока петляли по коридорам, пока водили Силли в дамскую комнату, так и подтянулись к 3 часам к бальной зале. Церемониймейстер стукнул своим посохом в пол и взревел. Граф Дон Мигель де Коста с супругой графиней Жозефиной де Эллер. По залу начала распространяться тишина. Мы входим, сзади опять грохает палка, этот бык ревет. Принцесса Силлина со свитой. Оглядываюсь, Силли показывает мне язык. Интересненько тут принцессы подрабатывают. Бормочу себе под нос. Жези шепчет. Я разузнала, она назначенная принцесса. Пока нет наследников у монарха, берут ближайших по крови детей и назначают. Потом, если королева родит наследника, их отодвигают в очереди на наследование. Своеобразная страховка. Предупреждать надо. Дамы в зале были расфуфырены, в пышных платьях с бантиками, рюшечками и черти чем. Жази рядом с ними выглядела необычно. Как сказал бы агент Малдер, она выглядела как спортивный автомобиль с хищными обтекаемыми формами, рядом со средневековой каретой с завитушками, рюшечками и бантиками. А прически – это отдельная песня. Короче, шок – это по-нашему. Его Величество Король Цикли VII, Ее Величество Королева Викка. Мы оказались как раз на полпути к трону. Король с королевой вышли из разных дверей по бокам и уселись каждый в свое кресло. Меня граф предупредил, что к нашему приходу все подарки от гостей уже будут уложены на отдельном столе, их протоколирует его служба. А то если все 300 гостей будут вручать подарки, то никакого времени не хватит. Поэтому движемся прямо к трону, Силли со свитой в кильватере. Подходим, Жази делает реверанс, я расшаркиваюсь и начинаю начинать. Вручил королеве перстень, она изрядно зацвела, Жази вручила фирменную коробочку с тенями, пудрами и прочей ерундой, королева спросила, что это. Мы разошлись в стороны и на передний план выступила Силли со свитой. Венценосцы секунд 10 боязливо рассматривали это чудо. «Силли, девочка моя, это ты?» – спросила королева. «Да тетушка Викка, это я, ведь сегодня бал-маскарад. Вот посмотри, что можно сделать при помощи той коробочки, что у тебя в руках». Вперед выступила Конни. «Вот так да», – сказала королева. «Кто это?» «Это виконтесса Конни Дериламус. Но ведь у Конни темные волосы, а тут белые и ресницы тоже». «Вот именно». Король кашлянул. Сказал, что благодарит за такие необычные подарки. Объявил, что за особые заслуги перед королевством мне присваивается титул графа и на вечные времена отписывается легендарная вилла незабудкой, прилегающая к ней земли. Собственноручно надел мне на шею графскую цепь и вручил кольцо. Потом, кося глазом на Жази, объявил танцы. Сначала было что-то на вроде минуэта, такое же скучное и тягомотное. Потом еще такое же. Потом объявили танго. Все зашушукались и выстроились у стен. Наш выход. Макс включил музыку и мы отожгли по полной. Народ был в шоке. Жази пару раз продемонстрировала вертикальный шпагат. Это явно было лишнее, выпендрежница. Потом Макс включил «Как упоительны в России вечера» и мы покружились в вальсе. И не только мы, вышло еще десятка два пар, подобное вальсу тут было. Не знаю кому как, а мне всегда эта песня и мелодия нравилась и плевать кто там что скажет. Потом танцевали под местную музыку три танца. Королева тихо слиняла еще после танго, король скучал на троне, ему танцевать не положено. Потом пришла принцесса Силлина, подергала Жази за руку и сказала, что тетя Викка хотят поговорить с ней лично. Они ушли, король сделал жест всем заткнуться и началась раздача слонов. Все в зале выстроились в очередь, по бокам от меня стали два песца, быстренько протоколировали кому какой код достался. Было выдано на руки 200 простых мурзиков и все разошлись. Король встал с трона, устало махнул рукой, пошли, посидели в малой гостиной. Поужинали, обсудили дальнейшие планы. Строительство идет полным ходом, катакафе тоже оборудовано. Посмотреть, как пойдет дело, и тогда можно открыть еще несколько. Дворцовый павильон расширили, можно сбросить туда оставшихся 50 котов. Завтра утром отбываю к эльфам. Нет, мне не нужен экипаж, своим ходом отбываю. Когда вернусь не знаю, ориентировочно через неделю. На том и порешили. Выгрузил 53 кота в павильон. Десяток студенток принялись их кормить и обхаживать. Утром, однако, тихо уйти не удалось, пока объяснял Жази про перенос в кармане. Пока демонстрировал работу, перенося ее из комнаты на балкон и обратно. Пока она оделась, пока позавтракали. Явилась модистка и стала упрашивать дать ей костюм тройку. Дал два из тех, что мне малы. С туфлями на шпильках пусть с городским сапожником решают, разрешение у него есть. Косметика, духи, лосьоны вот на столе. Сами тут разбирайтесь и распределяйте. Все, пока. Ухожу под скрыт, пробираюсь к эльфийскому посольству. Эльфийки нервно расхаживают по двору. У каждой на животе сетчатая сумка с кошкой. Проявляюсь, где чемоданы, спрашиваю. Обе подпрыгивают и интересуются, на чем мы едем. Седенький дедок выносит два баула. Убираю их в карман. Убираю в карман эльфиек. Деду говорю: все, мы ушли, можешь расслабиться. Глава 7. Ты где взял топор? Мне королева эльфов дала. Рад за тебя. А топор откуда? Иеху. За городом раскинул руки и рванул к горам. Нашел лысую вершину, скалы без растительности. Там сел, достал пеленгатор номер 1. Одинокая фиолетовая точка указывала на юго-восток, по касательной к горам, на ту сторону. Достаю эльфиек, визги, крики: где мы? Спокойно, говорю: девушки, мы перемещаемся в сторону великого леса. Судя по навигатору, третья мать Син находится вон в той стороне. Она сейчас дома, как думаете? Должна уже быть дома. Лес там. Ну и хорошо, идем дальше. Прячу их в карман, взлетаем. Идем по приборам, через час точка начала перемещаться к центру экрана, а внизу лес сплошной. Сплошные сосны корабельные, Меллорнов не наблюдается. Когда до этой мать ее матери осталось 3 километра, садимся в лес. Ничего, сосны, хвоя на земле, редкие кустики. Достаю эльфиек и говорю, что мы почти на месте, третья мать где-то недалеко в том направлении. Они оклемались в момент и бодро потопали между деревьев. Через 10 минут по бокам начали появляться рослые ушастые девицы. Молча оцепили и вроде как охраняют. Вышли к поселению, понятно, сверху их трудно засечь, только если зависнуть и разглядывать. Домики вроде из дерева, хрен пойми почему кусты на стенах и крышах растут и сосны вплотную. Это из серии. При постройке не было спилено ни одного дерева, а вон оно административное здание, побольше, в 2 этажа и аж 3 сосны сквозь него проходит. Рядом домик, просторный, наверное аж на 3 комнаты, мне туда, гостевой значит. Зашли с Люной, она показала, что вот 3 комнаты, гостиная, 3 плетеных стула и плетеный стол, комнатка-спальня, с гамаком, это вообще, и 3-я комнатка, душевая, удобство на улице. Люна, ты там подсуетись, чтобы в течение часа меня королева приняла и все дела. До вечера хочу отсюда свалить, не нравится мне тут, не на турист я совсем, комфорт люблю. Люна фыркнула и выбежала за дверь. Высовываем глаз наружу. Ну да везде патрулируют вооруженные девицы. На что они надеются, дети леса? Достаю жази. Мы у эльфов, в лесу. Смотри, это гостевой домик. Та растерянно походила по комнатам и спросила: а где тут жить? Вот тут и жить. Вот это стол, за ним едят. Вот там гамак, в нем спят. Понимаешь, почему они на бал не пошли и от людей шарахаются? От жизни веселой. Как-то это не очень все. Вижу, как третья мать быстрым шагом идет сюда. Прячу жази в карман, встречаю. Привет, Син, с чем пришла? Первая мать сейчас примет тебя, маг, следуй за мной. А как, высокомерненько. Следую, чего нам, нам-то пристраивать нужно. А у этих животные точно в порядке будут. На 2-м этаже было еще 2 ушастых, явно в возрасте. Стоят, изучающе смотрят, как на редкое насекомое. И самое интересное, пустая комната, ни стола, ни стула, ничего. Также изучающе смотрю на них. Макс бормочет: вот ведь идиотки, согласно какому-то там волосатому протоколу, королева не может заговорить первое, чтобы не уронить свое величие. Что угодно, но должен первым сказать гость леса. Подразумевается, что все это знают по умолчанию. Что мне нравится в эльфах, так это их незамутненность. Достаю венский стул, сажусь. Показываю пальцем на королеву. Ты, говори, чего надо. Никаких эмоций, возмущений, ничего. Нам нужны кошки, как можно больше, мы заплатим. Не вижу, чем вы собираетесь платить, работорговлей мы заниматься не будем, забудьте. Видимо, знак был подан, 2 эльфийки заносят сундук. Достаю стол и вываливаю содержимое сундука. В нем было ровно 150 артефактов, все разряженные, но все годные и интересные, за исключением 50 черных пирамидок, которые были точно таким же непонятно чем. Тут были эльфийские лекарские амулеты разного направления, защитные браслеты, сканеры и пеленгаторы большие, кольца с печатками. В общем, беру, убираю артефакты в карман, достаю 6 оставшихся сфинксов. 6 эльфиек тут же их уносит. Это бонус. За все эти артефакты отдам ровно 200 простых котов. Сфинксов больше нет, они редкие. Как будем проводить передачу животных? Нельзя же выпустить их просто в лес. Выстроили на улице 200 эльфиек, они подходили по очереди, вручал по 1 коту в руки. Вручил последнего кота и сразу ушел под скрыт. Ни о чем мне тут с ними разговаривать. Нарвется еще кто, а их и так мало осталось. Всего 10 тысяч ушастых баб. Это маловато даже для поддержания популяции. С другой стороны, мужики у них всегда левые, так что могут и выжить. В кармане осталось ровно 631 коты. Отдавать я старался поровну, котов и кошек, чтобы не скучно им было. Иду на юг, низко над горами, день склоняется к вечеру, ищу место для ночлега. Если соотносить к миру земли, эти горы были не уральские, а скорее Альпы. Находились в умеренных широтах и простирались от северных морей до южных. При этом были невысокие и поросшие лесами. Множество ручейков, речек, водопадов и водопадиков. Места красивейшие и нет ни дорог, ни людей, одна дикая природа. Королевство Цинни-горы окружали почти полукругом 500 на 900 километров. Горы имели несколько вполне широких и удобных проходов по ущельям, где были проложены дороги в другие королевства. По ту сторону был эльфийский лес и еще много королевств, уходящих вглубь континента. Очертания континентов тут были совсем не похожие на земные. Старинный глобус во дворце был и Макс его скопировал. На юге горы были уже совсем невысокие, и там располагалось прибрежное королевство Виталия, вытянутое вдоль побережья на 2000 километров, но всего на 250 в самой широкой части. Таким образом, Цинни своей южной оконечностью граничила с западной оконечностью Виталии, а вдоль Виталии горы образовывали большую горную страну, которую никто не измерял. Людям и кусочков равнин много было. По слухам, гномы жили где-то там, в глубине этой горной страны. Опускаюсь на вершине, белая голая скала и такая же площадка, метров 10 в диаметре. Вокруг обрывистые склоны, заросшие кустарником, ниже лес. Белый полупрозрачный камень, мрамор похоже. Назову это место мраморный пик. Достаю жази, она бродит по площадке, восхищается видами. Делаю несколько снимков на фоне заката и гор. Затем говорю ей, постой пока здесь, покури. А сам углубляюсь в скалу. Делаю сводчатую комнату 5 на 5, вставляю дверь, окно на закат, альков с каменным ложем, углубление, чтобы два надувных матраса не разъезжались. Возле окна ставлю стол, два стула, накрываю ужин. Грян уже упал за горы, сумерки сгущаются быстро, зажигаю 4 водолазных фонаря, светло, уютно. Долго ужинали с разговорами, потом вытащили стулья на площадку, курили под звездами, потом пошли спать. Причем Жази не особенно и хотела спать, она почти весь день провела в стазисе. Ну и я тоже не очень хотел. Заснули под утро, проснулись в 10, за окном шелестит дождь, настроение сонное. А нам куда спешить, так день и прошел, еле пили разговаривали. Под вечер дождь закончился, но мы остались еще на одну ночь. Она была из тех женщин, у которых голова не болит никогда. Макс хмыкнул и пояснил, что татуха вечной жены тут тоже играет роль. Показал фильм «Обыкновенное чудо», она была в восторге. Макс транслировал звук на внешнюю мембрану, а мы лежали голова к голове, и изображение транслировалось напрямую в мозг в виде образов. Поржали в волю, Жази никогда не видела такой игры актеров. Тебе не кажется, что король Циклий похож на сказочного короля? Ха, кажется, я когда первый раз его увидел, так и подумал, что Леонова кто-то опять переодел. А ты похож на министра-администратора, не так внешностью, как повадками. Да куда мне до Миронова? А ты похожа на Эмилию в молодости, она в одном детском фильме такую классную лисичку играла. А ты не знаешь такую актрису кино Мири Дарк? С чего бы мне не знать собственную тетушку, родную сестру моей матери? Да, она снималась в нескольких фильмах на второстепенных ролях, и до сих пор где-то там в кино. Вот только со здоровьем у нее не очень. А что, у тебя есть фильм с тетушкой? Есть, и не один. Давай поужинаем и посмотрим «Блондина». После ужина залегли, и Макс начал трансляцию. Жази бормотала, узнаю эти морды, такие же тупые, как и наши все. Когда появилась Мири Дарк, играющая агентессу Кристин, Жази подпрыгнула и завопила. Тетя Мири, это же тетя Мири, а как играет, это же она мою роль в жизни играет. А вот этого лохматого актера в нашем кино нет, какой-то он не очень смешной. А он и не смешной, он печальный клоун. Знаешь, есть такое амплуа, зрители смеются, а у клоуна в глазах вечная тоска, и смеются все от радости, что это все не с ними происходит. Да, вот бы тетушке показать этот фильм. Ничего, может, еще покажем. На следующее утро, погода была ясная, Грян весело сиял, птички пели, ветерок прохладный. Жази спросила, как мы сюда попали и как я передвигаюсь, когда она в кармане. Объяснил ей, что летаю. Нет, ее взять полетать не могу, самолет не той системы. Чуть позже сделаем дельтаплан и полетаем в волю. А пока отправляемся в Виталию. Через горы до Виталии допилил за час с небольшим. Вдали показалось море. Пляж галечный, море прозрачное, теплое. Медузы, водоросли и прочая мерзость отсутствуют. Достаю жази. Долго купаемся, плаваем на перегонки, ныряем. На дне ничего интересного, также плавно уходящая в глубину галька. До столицы Виталии 200 километров. Ладно, полетели, там пообедаем. Приморский город было видно издалека, весь такой белокаменный, сверкающий на солнце. Стена вокруг города есть, тоже белая и высокая, метров 10. Зелени мало, но есть. Залетаю на территорию, ближе к центру и сажусь в небольшом парке. Со скучающим видом иду по улицам, смотрю на людей. Люди как люди, чернявые все, действительно на итальянцев похожи. Только мало народу на улицах. По слухам, столица большая, а население едва 150 тысяч. Одеты в основном, как и в Цинне, в замшевые штаны, сапоги и камзолы. Дамы в платьях в пол, некоторые тоже в брюках. Да и на мне такая же одежда, так что почти не отличаюсь, если бы не шляпа. Широкополая черная ковбойская шляпа, а тут в котелках или вовсе без шляп ходит. Язык такой же, говорят чуть более экспрессивно. Ну, может, отдельные слова другие. По слухам, тут во всех королевствах говорят на одном языке, различия незначительны. А вот и таверна. Захожу, время обеденное. Сажусь за угловой столик, на господской половине, подавальщица оглашает меню. Есть рыба, есть жареная утка, овощное рагу, вино и пиво. На вопрос про лепешку или хлеб недоуменно пожимает плечами. Беру утку, рагу и пиво. Макс ворчит, что рыбные блюда тоже надо иногда кушать, а то ему самому всего не насинтезируешь. Говорю ему, что позже этим займемся, не люблю я рыбу. Девушка приносит утку в деревянном корытце, рагу в квадратной деревянной тарелке и пиво в деревянной кружке. Пена на пиве есть. Переливаю половину в свой высокий стеклянный бокал, смотрю на свет, темное. Пробую, неплохое пиво, задумчиво допиваю бокал, выливаю в него оставшиеся полкружки и говорю подавальщице, чтоб несла еще две кружки. Она так и стояла возле моего стола. Допиваю пиво, достаю серебряную тарелку, ложку и вилку. Хлеб серый, выпендриваться еще и с ножом не буду, пальцем порежу. Провожу крест-накрест пятерней над уткой, распадается на кубики. Кладу на тарелку утку, рагу, начинаю есть. Подавальщица приносит две кружки пива. Хорошие рагу, и утка прожарена что надо, пиво хорошее. Доедаю, спрашиваю газету, есть утренняя. Закуриваю сигару, давай, Макс, почитаем, что пишут. Триумфальное возвращение ювелира. Эге, скромный ювелир сумел добиться результата, которого не смогла добиться ни одна дипломатическая миссия. Заключил предварительные договоренности. Ну, это они хватили. Но так-то да, я же здесь, кому какая разница, значит заключил. Объявлен национальным героем и награжден. Эге, теперь все будет по-другому. Ага, приступили к строительству. Угу, молодцы. Откладываю газету, затягиваюсь сигарой. Три стройные девицы стоят напротив столика во фрунт. Как и положено, вид лихой и придурковатый. Ваше сиятельство, карета подана, его величество ждет вас. А неплохо у них тут служба поставлена. Усмехаюсь и молча встаю, оставив на столе золотой. Карета вычурной формы, в завитушках с позолотой. Пара черных коней, две девицы на козлах, две цепляются сзади на запятках. Старшая звезды открывает дверцу кареты и садится со мной. Диванчики мягкие, кожаные. Макс бессовестно роется в мозгах командирши. Поток сознания, а он хорошенький, говорят, жена у него есть, красотка, а он от нее сбежал, а она догнала и застукала с эльфийками. Сразу 5 эльфиек, а потом он покупал ей рубиновые и алмазные ожерелья, видно, извинялся. Все подъезжаем, соберись, его величество сказал, что застрелит собственной рукой, если что не так. Домчали за 5 минут, прямо во внутренний двор левого крыла дворца. Прячу шляпу в карман, 3 ступеньки, кроткий коридор. Две девушки распахивают тяжелые толстые двери и закрывают за мной. Малая секретная переговорная. Комната 5х6, зеркальные окна. Один круглый стол, 4 одинаковых стула, мягкие, удобные. Его величество один, для разнообразия. Ни министров, ни фрейлин с королевами. Одет в черный мундир с аксельбантом и золотым шитьем. Лет 30, вылитый итальянец. Встает, протягивает руку, представляется. Король Виталий Толюм II. Пожимаю руку, есть тут такой обычай, говорю, граф Мигель де Коста, маг из другого мира. Макс транслирует мысли короля. Ну а чем с ним говорить? Не дипломат я. Все спрятались, уроды. Обиделись, что их усилия не ценит. А какие усилия? Толку нет. Эх, выпить бы. Да на ты поговорить. Садимся за стол, достаю коньяк и два бокала, разливаю по 150, король молча смотрит, давай чокнемся за встречу, да перейдем на ты, не люблю я эти политесы и расшаркивания, учу как чокаться, тут такого нет, спрашиваю курит ли, курит, достаю коробку сигар, закуриваем, значит смотри, какой расклад, соседнице мне я дал 300 кошек, эльфам 200, тебе дам тоже 300, но, чтобы без взаимных происков, воровства и конфликтов. У тебя тут изоляционизм полнейший, по суше только от ценней можно добраться. Да, все так, но есть еще море. С моря легко можно высадить десант в любом месте, а растянутые коммуникации перерезать в любом месте. Это сейчас, когда народу у всех мало, десанты прекратились. А раньше тут такое творилось, и в населении у меня перекос, баб две трети, мужиков трети убывают. Потому многоженство, да у всех почти многоженство, везде бабы, давай о деле, куда котов выгружать, кто будет следить, целители есть, все есть, ангар 100 на 10 оборудуется, если кошки родить будут, можно на руки раздать, Фасиль, это ювелир, привез инструкции по уходу, вчера распечатали 100 штук, сегодня весь день читают, жены этого Фасиля ходят как гусыни надутые, главные консультанты, 6 кошек не во всяком королевстве есть. Давай еще по одной, а, наливаю еще по 100.